шестеро, тогда с каждого по ключу, если не выгонит. По какому ключу? Опешил Кириллу, говорю же, в город надо, потому что у самих крыши над головой нет. По такому, ключи, которые вы с домов соберете в новом городе, там почитай та же система, что и везде. Согласен, быстро сказал Кириллу, смотря, как быстро приближаются ворота. Седайте, залазим, Кирилл махнул своим. Повторять не пришлось, даже миниатюрная Лиза вскочила в повозку на ходу так, будто всю жизнь тренировалась в таких вот прыжках. Но, к слову сказать, двигалась повозка не так уж быстро, со скоростью размеренно бегущего человека. Чтобы не было недопонимания в будущем, Кирилл тут же обернулся и произнес: «За билет до города с каждого из нас по одному ключу от домов, которые мы займем. Все согласны?» И в упор посмотрел на Женю. Тот, сглотнув лишь молча, кивнул. Кивнули и остальные. «Согласен», — голос, раздавшийся с дальнего угла повозки, был Кириллу незнаком. «А это кто еще?» — тут же спросил он, пытаясь разглядеть говорившего. «Не твой?» — поинтересовался возница, не отрывая взгляда от дороги. «Не», — покачал головой Кириллу. «А ну слазь!» — рявкнул, все так же не оборачиваясь, хозяин телеги. «Да вы что, ребята? Да мне же тоже крыша над головой нужна своя, я вот с вами, а у меня жена дома с ума сходит. Кто ж знал, что так свезет попасть?» Тем более слазь, не снижая скорости, теперь уже повернувшись, прикрикнул возница: «Ты еще жене стучать будешь, куда караван идет?» «Да вы что, зачем мне это надо? Если Якова приведу, то сам же без дома останусь». Возница с немым вопросом повернулся к Кириллу, словно они не познакомились только минуту назад. «Да пусть едет», — заступился за парня Кирилл. «Тебе что, ключ лишний? Да и там», — он указал взглядом на небо, — «глядишь, зачтется». «Ладно, сидите, если не выгонит». Огоньки каравана начали приближаться. Похоже, отъехав на несколько сотен метров от ворот, караван встал. Едва телега догнала последнюю повозку, навстречу ей выехал всадник. «Ты что опаздываешь, Самсон?» Капустой для трипа затаривался. «Нет бы, с вечера шепнуть, сорвали посреди ночи», — пробасил возница. И тут всадник заметил сидевших в телеге людей. «Ты что сдурел? Сказано же было никому ни слова, а я их не приглашал. Сами в телегу запрыгнули, мне что, на ходу их выкидывать? Кто такие?» Лицо всадника не предвещало ничего хорошего. Все молчали. Этого чертополоха он в замке не видел. Кириллу привстал: «Не выгоняй, бездомные мы, только два дня как в город пришли, да и там не сложилось. Ну что вам, жалко, что ли? Вы же нормальные люди, нам Джек рассказывал». «Два дня говоришь?» Всадник как-то странно посмотрел на Кирилла. «А не вы ли тот кристалл?» «Ну, мы». Всадник рассмеялся: «Повезло тебе, Самсон, ребята по слухам те еще креативщики». И уже обращаясь к Кириллу: «А сами-то что не подошли? Так те, кого мы знаем, в городке сейчас, да и навязываться не хотелось. Ну, по крайней мере, сейчас вы тут, да и ладно. Самсон, давай в голову колонны третьим, а на вашей волшебнице воздух». «В орбе какие крысы?» «Четвертые», — ответил за Лизу Кириллу. Вот, в руке всадника тут же появилось четыре кристалла душ, уже разогнанные. «Пусть ставит, проверю». Переданные Кириллу кристаллы были 10-го грейда, разогнанные на 4, а это 30 единиц за тик. Сила, надо сказать, страшная, как, впрочем, и стоимость. Спорить Кириллу не стал, а лишь ошалело протянула их Лизе. Похоже, у ребят все было серьезно, очень серьезно. Но это говорило и о том, что неприятности их впереди ждали тоже нешуточные. Такими вот кристаллами просто так не разбрасываются. Тем более не отдают их почти незнакомым попутчикам. Возница уже собирался тронуться с места, как впереди послышался шум, и к всаднику подтащили упирающегося парнишку. Вот, под телегой прятался, за ось зацепился, разведчик хренов. «Да какой я разведчик?» Тут же начал парень, просто увидел, как вы собираетесь, ну и с вами решил. Хату-то свою кому не хочется. А что, просто не подошел? Так я подошел. Знаешь, куда ваши посылали тех, кто просился? Знаю, ответил всадник. И правильно, что посылали. Мы за информацию об этом городе. Ты даже не представляешь, сколько мы заплатили. Так я что, я тоже заплатить могу. Ну, ведь не сотня же там домов, всем же хватит. У вас тут 32 телеги, я подсчитал, ну что там, даже 300 домов не наберется. Ну а где гарантия, что за собой хвост не поведешь? А оно мне надо? Вы же чертополохи, мне что, по приколу с вами ссориться? Говорю же, мне бы домишко, а цену за билет хоть сейчас заплачу. 100 золотых, тут же произнес всадник. Парень аж присел, шутишь, ну, так сам же сказал, заплатишь, но ведь не столько, на парня было жалко смотреть, ладно, шучу, произнес всадник, но если сообщишь, хоть кому-то о пути следования тебе точно будет не до шуток, это я тебе гарантирую, а меня я думаю, ты знаешь, а теперь вали в середину каравана, там места должны быть. Парень, сглотнув слюну, кивнул, этого человека он, похоже, знал и в сказанном особо не сомневался. Всадник уже было развернул коня, чтобы отправиться в начало колонны, но сделать этого не успел. Зашуршали кусты, и на свет вышло несколько человек. «Твою ж мать!» — в сердцах произнес начальник каравана. «Ну ничего потихо сделать не получается. Эй, кто там еще прячется? Давайте, вылезайте!» Из кустов на свет вышло еще человек 10, и были там не только парни, но и девушки. «Ну и кто вас предупредил о караване?» Большинство потупило глаза, но вперед вышел один из парней. «Да никто не предупреждал, посылали подальше и говорили, что просто тренировка». «Ага, но ведь и мы не дураки, чтобы так вот чертополохи куда-то среди ночи сорвались, вот и решили глянуть». «Ну что, посмотрели?» — раздраженно спросил всадник. «А что тут смотреть, сейчас и так все понятно. С собою возьмете, а стоит, Асмодей, тут латифундистов нет, мы за возможность иметь свой дом, и молчать будем, и драться, и, если надо, в вашу гильдию вступим. Если надо, можем заплатить, но разумную цену». «Ладно», — медленно произнес тот, кого назвали Асмодеем, «условия вы слышали, плата, ваши мечи и беспрекословное подчинение. В то, что вы за нами кого-то поведете, я особо не верю, но если такие мысли у кого есть, то лучше сразу уйдите. Жизнь долгая, а своих врагов мы не прощаем. Это не мы такие, это жизнь такая, и думаю, среди вас не найдется никого, кто этого не знает. А что до вступления в гильдию, вот получите ключи, тогда и поговорим, насильно мы никого не звали, и звать не будем. Все, поехали, вы», — он кивнул на пришлых, — «бегом в середину каравана, я предупрежу, чтобы взяли». Кирилл, смотря на всю эту сцену, прекрасно понимал этих людей. Да, крыша над головой у них сейчас была, но что это была за крыша? Чужая, требующая постоянной оплаты в мире, где та же пища была практически дармовой. Вот, кажется, живи и радуйся, изучай магию, живи в свое удовольствие, но нет, это ежедневная рента как съемная квартира в том мире, который он покинул несколько дней назад, она вроде и есть, но не понравится что-то хозяину, и ее уже нет, а тут такой шанс обзавестись своим жильем, и ведь не за плату, даром, вот только бы добраться до этого жилья. Но вот удастся ли им это, судя по тому, что этот Асмодей вот так без вопросов отдал целых 4 проточенных креса их волшебнице, тот, похоже, и сам не был в этом уверен. На душе стало неспокойно. Их телега между тем сорвалась с места и устремилась в начало каравана. Кирилл протянул руку вознице, а то как-то не представились. «Представиться еще успеешь», — незло пошутил тот, «Самсон, ну или Коля, тут без разницы». «Это как?» «Да так, тут многие что-то вроде прозвищ берут по любимым никам, так что можно и так, а Самсон, ну знаешь, был такой герой, да и я человек вроде не маленький, и класс подходящий, воин». «А это?» Кирилл кивнул себе за спину. «Лиза, Жека, Павел, Марина и Полина, и как там тебя, Ахмед?» Раздалось из дальнего угла. Телега между тем миновала большую часть каравана и пристроилась третьей в очереди. Первые 2 телеги были открытыми, и народу на них было прилично, благо тянуло каждую по 2 лошади. «Так, кто тут у вас волшебница?» — спросил возница. «Я», — ответила Лиза. «Давай-ка вот сюда вперед». Самсон похлопал по месту рядом с собой с другой стороны от Кирилла. «На тебе воздух», — слышала, что Асмодей сказал. «А что значит воздух?» Перебираясь на указанное место, поинтересовалась та. «А то и значит, здесь, до единственной деревни по этой дороге, сверху вряд ли что прилетит, а вот дальше так уж точно. И твоя задача прикрывать моего Ташку, и вон тех ребят впереди. Только не пальни ниже, чем нужно. Я как понял, вы у нас тут новенькие». Лиза вздохнула. «Ну да это ничего», — подбодрил ее Самсон. «Если уж Асмодей знает о твоем орбе и доверил тебе такое дело, значит не все так плохо. А что за орб-то?» «Вот», — Лиза показала орб. «Ничего так», — согласился возница. «А еще на нем пламя дракона», — пояснила волшебница. «Не знаю, что это за умение, но надеюсь, оно стоит своего названия. Только вот откуда у новичка такой орб?» «Да и про кристалл Асмодей обмолвился. Не те ли вы, кто его достал?» «Те», — — кивнул Кириллу. «Ну так вы у нас герои», — весело прогремел Самсон. «Так что с вас еще контрамарка на этот самый кристалл, или как там сейчас место в очереди называется? Кристаллу сновидений мы отдали, он теперь общий», — тут же покачал головой Кириллу. «Так что извини». «Да ладно», — отмахнулся возница, — «это я так, ты сам-то, кто по классу, чародей, ну, тоже ничего, так что слушай, будешь станить то, что летит сверху, под нашу магичку, и ничего больше, с наземными тварями и без вас разберутся, и запомните главное, если нас убьют, это мелочи, нас поднимут, а вот если убьют Маунта, это все, конец, его восстановить можно только в том месте, где он появился, а для моего, к примеру, это Нур». Все поняли, ответом ему было молчание, поэтому Самсон пояснил. «Вот как вы думаете, почему чертополохи меня и таких возниц, как я, с собой позвали?» Кирилл этим словам удивился. Он-то думал, что возница из чертополохов, а оно вон как. Но зато теперь было понятно, почему он опоздал. Не спешили чертополохи раскрывать свой замысел. А Самсон тем временем продолжал. «А позвали они нас потому, что питов пока в Алиме мало, а телег и того меньше, но в этом походе без телег никак. Это до ближайшей деревни путь более-менее безопасный, ну может до пещер разведчиков. А вот дальше, полная задница. Там дальше речка-мерзавка, а за ней неизведанные земли. Вы вот почему думаете, наш мир еще так плохо изучен? Да потому, что за той речкой ночью не только на земле, но и на дереве не больно-то укроешься, всякой летающей мерзости хватает, и не топыри, и вампиры попадаются, да еще этот чертов туман, так что выжить там ночью еще тот геморрой. Вот мы и нужны, чтобы делать так называемый гуляй-город, это когда телеги в круг, только так питов и себя защитить и можно. Вот чертополохи всех, кого могли, с собой и позвали, да нас всех-то, окромя чертополохов, 15 человек, кто извозом заниматься пробовал, да телеги себе построил, не особо-то это дело и выгодное оказалось. Многие просто сумками носят благодаря телепортам. Но если вас чертополохи и так к себе переманили, почему бы им утром не отправиться? Спросил Кириллу. Утром? Шутишь? А от толпы всадников рылеток в 200, ты как отбиваться будешь? А что от них отбиваться? Пусть едут до первой ночевки. Не понял Кириллу. Парень, да ты совсем глупый. Однако, Самсон покачал головой, вот как ты людям, с которыми бок о бок живешь, скажешь, бросайте своих коней на растерзание зверью, ругаться, драться наконец, зачем, а так тихо уехали и все, и пусть потом думают, догонять или нет, оно ведь как, завтра поутру пока прочухаются, пока соберутся, а мы-то уже далеко, да и немного ездовых питов пока в Алиме, сотни две, ну может три, и почитай каждый второй принадлежит тому, у кого свой дом уже есть, вот и выходит, что гнаться за нами себе дороже и пета потеряешь, и сам сгинешь, уж проще дождаться, пока мы до места доберемся, и уже по разведанной дороге в новый город идти, по сравнению с пешими, у тех, кто при питах, как-никак преимущество приличное, вот на это и был расчет, поэтому ночью и вышли, а мы не заблудимся, поинтересовалась Марина из недр телеги, это навряд ли, усмехнулся Самсон, тут ведь как, это вам не земля, тут пока поселение не найдено, дороги к нему нет, но как только его найдут, то поутру, дорога до ближайшего известного поселения словно из ниоткуда появляется. Такие вот дела. Разговор был прерван первым за эту ночь нападением. Тут стоит сказать, что пусть фар у местных повозок не было, но их неплохо заменяли самодельные фонари из свернутого конусом полированного металла с вставленным внутрь крисом. Да, рассеиватель так себе, но этого вполне хватало, чтобы отгонять тьму на добрых 70-100 метров. И когда свет выхватил 5 стремительных силуэтов, несущихся на первую повозку, единовременно произошло сразу несколько действий. В небо взмыла стрела и взорвалась яркой вспышкой. С первых двух повозок спрыгнул десяток воинов, на ходу зажигая свои щиты темно-бордовыми сполохами провоцирующих заклинаний. А в атакующих полетели контролирующие заклинания, буквально пригвоздившие их на месте. И завершил бой рой стрелой заклинаний магов. Все это произошло за 3-4 секунды. Те, кто сидел на двух первых повозках, дело свое знали крепко. Так, пробасил Самсон, шутки, похоже, кончились. Лиза, смотришь за небом, есть у вас воины? Я, приподнялся Павел, садишься позади нее, и прикрываешь щитом Аки ненаглядную, и возьми вместо меча кинжал, тут своей железякой не особо помашешь, скорее мне башку снесешь. Есть кинжал? Воин отрицательно покачал головой. От женубы, надержи, и Самсон протянул ему свой кинжал. Осмотрел оставшихся, ты, он ткнул в Женьку пальцем, давай-ка мне за спину, стреляешь в то, что попробует напасть на Ташку. Но заденешь пета, дальше пойдешь пешком. Давайте лучше я, отодвинув в сторону Женьку, за спину возничему выдвинулась Полина. Если кто на пета нападет, мне проще до него рывком и дать два стана, а там уже пусть Женька добивает. Уважаю, пробасил возничий, а не струсишь. Красноречивый взгляд разведчицы его вроде убедил, поэтому он перешел снова к Женьке. Ну что, Лук, тогда задание тебе такое: как только какой шухер взлетаешь через задний проем на крышу телеги и валишь все, что движется оттуда. Крыша довольно плоская, так что, думаю, удержишься. Теперь целитель ваш. Сидишь по центру, никого не трогаешь, главное смотри за петом, остальные по ситуации. И помни, никаких корней, заденешь пета, посыпемся с телеги аки-кегли. Марина кивнула. Ну а ты у нас кто будешь? Обратился он к Ахмету. Воин. Вот и хорошо, защищаешь задний вход. Если кто влетит внутрь, умри, но прикрой целителя. Все понятно? Ахмед кивнул. Ну, тогда по местам и с Богом. До утра нападения случались еще дважды. И если последнее, уже под утро, было не менее безобидно, чем первое, то вот второе вылилось в настоящий бой. Нападали гоблины, но это были уже не те гоблины, что встречались им рядом с замком. Эти были повыше, да и одеты вроде как получше. А главное, их было много. Началось все с неясного шевеления впереди, а потом в свет фонарей начали выползать первые гоблины. Все повторилось, как и в первый раз, стрела в небо, спрыгнувшие воины. Вот только стрела, похоже, оказалась лишней. Если гоблинов сначала было немного, то после этого фейерверка они полезли уже кучей. Караван встал. Спрыгнувшие с первых телег воины тут же образовали перед первой телегой живой щит и присели на одно колено. К ним с телег поспешили лучники, маги, целители. А сзади уже бежали на помощь те, кто был в остальных телегах. Выглядело это все просто завораживающе. Живая стена из воинов росла на глазах, луки и маги били поверх голов привставших на колено воинов, а целители не только подбегали к первой линии, но тут же присаживались так, чтобы ничто не могло их достать из-за щитов, и в то же время не мешало остальным вести бой. Действовали все слаженно, будто тренировали этот ночной бой неделями. Дружно они, похвалил сражавшихся Кириллу. Еще бы, ответил Самсон. После боя в пылающих кварталах и десятка более мелких стычек, это для них семечки. Говорят, они тогда тренировались по 12 часов, но в слаженности с ними теперь никто не сравнится. Но все же было видно, возница напряженный, взволнован. Первый вал накатил и пошла рубка. Воины практически не сражались. Они стойко принимали удары на себя и лишь изредка взмахивали отведенными назад мечами, когда кто-то из гоблинов норовил перескочить живую стену. А вот лучники и маги трудились, не покладая рук. Отдельно действовали гильдийные убийцы. Все они сосредоточились по краям и ловко вырезали тех, кто пытался обойти с флангов. Как только основная масса нападавших была уничтожена, прозвучала команда «Давим», и вставшие во весь рост воины пошли крушить остатки гоблинского воинства. Тут же прозвучала и еще одна команда «Охватить караван кольцом». Едва приказ прозвучал, большинство лучников и магов тут же начало смещаться по флангам, образуя живую цепь. Убийцы же наоборот отошли чуть глубже и занимали свои места рядом с волшебниками, готовые рывком оказаться в месте схватки. Караван медленно двинулся вперед. Вскоре звуки боя впереди стихли, похоже, всех гоблинов, привлеченных вспышкой, отряд ликвидировал. Глава 18. В деревню Выселки пришли через час после рассвета, но задерживаться там не стали. Прозвучало распоряжение привязаться к местному столбу воскрешения всем, кто не привязан, и караван тут же устремился вперед. Выселками деревенька называлась не зря. Жили тут те, кого попросили из Эльрима за те или иные правонарушения, и, возможно, именно поэтому особой любви ни местные, ни чертополохи друг к другу не испытывали. Так, перекусываем на ходу, и если кто хочет спать, то по очереди, предложил Самсон. Едва они покинули деревню, до вечера нам предстоит добраться до пещер, вот там и отдохнем и выспимся, как следует. А не опасно спать-то? Поинтересовалась Марина. Пока не опасно, ответил возница, нападать могут, и почти наверняка будут, но против такой толпы до пещер реальной опасности нет. В данной местности всякого зверья хватает, но так, чтобы что-то организованное было, о таком не слышал. Самсон оказался прав. Да, на пути им периодически встречались дикие звери, явно отказывавшиеся понимать преимущество численного перевеса противника. Но все они погибали еще задолго до того, как смогли приблизиться к телегам. Один раз видели вдалеке домики по типу орачьих, но до них было километра три, и хоть воины на некоторое время спрыгнули с повозок, нападение так и не последовало. К вечеру, изрядно уставшие от непрерывной тряски, они достигли пещер. Пещеры не были обычным поселением, к ним даже дорога не вела, и пришлось сделать крюк километров в пять по бездорожью. Но ничего иного в этих местах не было. Только в этих пещерах и можно было укрыться на ночь и чувствовать себя в относительной безопасности посреди этих диких лесов. Пещер было три. В той, что побольше, жили люди. В среднюю загнали питов, а третья, похоже, служила местным складом. Но рассматривать местные достопримечательности ни Кириллу, ни его друзья не собирались. Наскоро поев, все завалились спать. Тело, в отличие от земли, почти не страдало физически, ни от тряски, ни от постоянного сидения, а вот моральная усталость никуда не делась. Проснулись все одновременно, ментальные магические часы из бытовой магии, да еще с будильником, были просто шикарны. Собирались быстро, не без суеты, но выехали рано, солнце еще только успело позолотить пики гор. Теперь в их телеге был еще один попутчик, один из тех разведчиков, что обосновались в этих пещерах. Теперь все они, а их было 8 человек, отправились с караваном в новый город. Разместили их по разным телегам, чтобы и дорогу подсказывали, и лишние толкотни не создавали. Звали парня Денис, и он был один из тех, кто изначально отправился с теми двумя счастливчиками, что нашли город в тот исторический поход. Естественно, Денис тут же попал под перекрестный допрос. Как выяснилось, ходили они на разведку пятерками. Ну, как ходили, раз в две недели, не чаще. Причин было несколько. Во-первых, столба привязки в пещерах не было, так что в случае смерти приходилось воскрешать в деревне выселки, той, что караван миновал утром. А это означало, что до пещер приходилось возвращаться целый день, да не шагом, а легкой такой трусцой, и без какой-либо гарантии на удачное путешествие. В общем, удовольствие ниже среднего. Ну а во-вторых, места тут были дикие, неизведанные, и долгими путешествия по причине частой гибели просто не получались. Вот и в этот раз, трое погибли еще по пути, и только двум удалось пройти достаточно далеко и найти город. Водилась тут масса разнообразных тварей, но по большей части неорганизованная. Из тех, кто имел хоть какую-то организацию, тут были замечены орки, вампиры и безликие, но ими одними дело не ограничивалось. В местных лесах, по словам Дениса, кого только не встретишь, были тут и лесовики, называемые им лешими, и бестелесные мороки, и столь же бесплотные, но еще менее понятные серые тени. А уж про разного вида зверье и говорить не приходилось. Рассказывал Денис увлеченно, то ли набивая цену местным лесам, то ли действительно любя эти неизведанные просторы. Вот, к примеру, морока ты в упор не рассмотришь. Пробовали, знаем, его только периферийным зрением засечь можно, и тут уж сразу атаковать надо. Сами-то они не нападают, но вот идешь ты такой, и все вроде нормально, а в следующее мгновение оказываешься перед каким-нибудь зверюгой, и делать что-либо уже поздно. Выводит, так сказать, на неприятности. А потом, как в выселках встанешь, прокручиваешь все в памяти, и сам не понимаешь, в какой момент восприятие стало шалить, что сам же в лапы к зверю пришел. Но мы теперь постоянно мысленно перекрикиваемся, как кто-то не отвечает, значит, морок рядом. Так уже пяток завалили. Или вот еще лешие, так эти вообще непонятные. Сами не нападают, даже когда ты их заметил, близко не подходит, но поймать их нереально, не раз пробовали, исчезают гады, словно сквозь землю проваливаются. Но тоже водить могут, правда, по кругу. А пару раз мы с ними даже торговали, хотя торгом это, наверное, не назовешь, так, обменивались подарками. Помню, как-то заметили такого вот лесовика, и решили задобрить. Ну, значит, чтоб не мешал, положили на полянке рыбы, фруктов, даже бутыль с вином. Отошли, возвращаемся, все на месте лежит. Ну, Тарзан и крикнет, мол, прими дары наши, с миром идем. Опять отошли, уже подальше, возвращаемся, а даров-то и нет, только бутыль с вином на месте, а вместо них лежит на полянке пяток поганок, пара шишек и береста. И ты это обменом называешь? Усмехнулся Самсон, скажи спасибо, что дохлую крысу вам лесовичок не оставил. Не скажи, покачал головой Денис, Я б ему за эти поганочки не одну корзину фруктов притащил бы, из них такой яд сварить можно, что вампы на раз дохнут. Только вот сам ты их не найдешь, да и шишки эти непростые, сожнешь ее, и вот уже на месте, где стоял, падает шишка, а ты вроде как над ней духом висишь. Так вот, ни одна тварь тебя пока ты в шишке не учует. Жаль вот только, что с берестой делать непонятно, определяется как предмет для крафта, а для какого непонятно. Рассказывал Денис и про безликих. Обитали они на полянках с дольменами, встречаются тут такие, но появляются только ночью. Мы первый раз, когда в круге такого дольмена переночевать решились, БРР, прям мурашки как вспомню. Солнце скрылось, мы сидим тихонечко за камнями, костер естественно не разжигаем. Любой свет в этих местах ночью к беде. И тут в сумерках прямо из камней материализуются эти твари. Просто длинная накидка, а под капюшоном ничего, пустота. С перепугу тогда двух все же положили. Ну а потом нас, естественно, на перерождение и отправили. Драться с ними жесть, особенно нам разведчикам и лукам. Маг-то у нас только один, а они к физическому урону нейтральны, нет тела, нет урона. Все что можно, так это только магией с клинков до стрел зацепить, и та проходит лишь крохами, плащи у них магию больно хорошо режут, бить можно только под капюшон или в разрез плаща, но зато накидочки там мы знатно продали, по 10 золотых за каждую. С такими резистами к магии, лучше плащей не найти. А потом вы их убивали? Почему-то шепотом поинтересовалась Лиза. Нет, пытались пару раз, но без толку. Сильные гады. А еще Денис рассказывал про местную флору и фауну. Тут с этим все было в полном порядке. Живности в этих лесах водилось много, и была она очень разнообразна. В большинстве своем, это были просто аналоги земных животных, от выдр и бобров, до оленей и лосей. Хватало и хищников, но вот они как раз делились по группам, от молодых и слабых, до матерых и сильных. Иные даже имели собственные магические умения и были по классификации этого мира от четверки до 12. Но что характерно, местные хищники на травоядных не охотились, по крайней мере, такого замечено с ними не было. А вот поживиться человечиной, пусть и в переносном смысле, это они с радостью. Но больше всего в этих лесах, по словам Дениса, бояться стоило вампиров и серых теней. Первые жили в замках, коих разведчики нашли уже 4 штуки. Нападали только ночью, но всегда скопом и, к сожалению, почти всегда удачно. Верткие твари, рассказывал Денис, из оружия когти, кинжалы и клыки. Убить можно только если успеешь кинуть стан, да и то с продлением. Ну, или ядом с клинка или стрелы. А рубиться с ними на реакцию бесполезно, уворачиваются будь здоров. Что же касается серых теней, то если послушать Дениса, с ними творилась и вовсе какая-то чертовщина. Эти тени, а именно так воспринималось их название в сражении, были похожи на сгустки темной энергии. Нападали внезапно, без какой-либо логики или привязки по местности. Конкретных мест обитания не имели, или разведчики о них просто не знали. И главное, что эти монстры могли напасть как днем, так и ночью. Света не боялись, физического урона тоже. Наиболее действенным против них были заклинания огня и молний. Также по ним неплохо проходила магия замедления льда от единственного их волшебника, она их не притормаживала, а замораживала на несколько секунд. Я только с трипом, ну мага так нашего зовут, эти создания рассмотреть и смог, вещал Денис, при заморозке превращаются в переливающееся человекоподобное облачко, только вот не совсем в человеческое, вроде, как и тело, и руки, и голову выделить можно, только уж больно все размытое. К счастью, их обычно много не бывает, так что отряду они повредить не должны, а вот мы от них за это время горя хапнули. Первое нападение на отряд, как раз и организовали эти тени. Где-то в районе полудня, из кустов к первой телеге беззвучно устремилось несколько темных клякс. Все произошло настолько стремительно, что никто даже с телеги спрыгнуть не успел. Не бой, а скорее куча мала, завязался, прям на телеге. Разобрать что-либо было невозможно. Вспыхнули щиты воинов, кто-то чем-то бил в упор практически по своим, слышались крики, а потом все стихло. Из невосполнимых потерь – одна лошадь, из восполнимых – 4 воина. Лошадь было жалко, воинов подняли целители. Тут же по цепочке передали приказ, при нападении этих тварей, бить по своим, на ком те повисли, огнем и молниями, чтобы отцепить, а потом обездвиживать, морозить и убивать. И только так, потому что тень во время атаки норовила буквально окутать тело жертвы. Еще дважды на отряд нападали нетопыри. Огромные летучие мыши размером с собаку, стаями срывались с веток и норовили укусить того, до кого могли дотянуться. Первый раз у них это не получилось, воины приняли их на щиты, а маги и луки расстреляли в упор, а вот во второй раз отличилась Лиза. При нападении такой вот стайки, она дала поверх телег факел драконьего пламени, как раз в ту ветку, с которой сорвались бести. Три тушки, попавшие в конус заклинания, тут же рухнули угольками вниз, еще четверых убили на телегах, а потом еще с полчаса тушили загоревшиеся ветви, чтобы избежать лесного пожара. Лизе, конечно, досталось, хоть и не сильно. Перепачканный в саже Асмодей после всех этих треволнений подошел к волшебнице и, долго ничего не говоря, просто смотрел на потупившуюся в землю девушку. «Заклинания, конечно, хорошие», — наконец сказал он, — «но, твою ж мать, засунь свой орк в сумку, и пока мы не покинем лес, чтобы я его у тебя в руках не видел». Последнюю фразу он уже прокричал. Больше всего это умение поразило Дениса. Как только командир отряда отошел, он подсел поближе к волшебнице, а заговорщицким тоном произнес: «Мы как в городе обоснуемся, я тебя к дольмену свожу, плащиками разживемся. Вот ты ее куда сводишь?» И Павел сунул под нос разведчику бронированный кулак. «А справишься?» Тут же вспыхнул тот. «А ну цыц!» Тут же прервал перебранку Самсон. «Мне сказали вас в телегу взять, а внутри ли на крышу не уточняли». Спор тут же прекратился, и дальше долгое время все ехали молча. Ближе к закату дорога раздвоилась, и это было довольно странно. Караван встал, и так как единственный конный Асмодей отдал свою лошадь вместо утерянной в первую повозку, и на разведку ушли подсевшие к ним в пещерах ребята, вернулись через 5 минут. Дорога, уходившая чуть влево от развилки, вела дальше, а вот та, что сворачивала направо, привела разведчиков к небольшой деревушке. «Вот ведь засада», — раздраженно высказался Денис, усаживаясь в повозку. «Раза 3 тут были, точно, а деревеньку прошляпили. И ведь стоит так, как удобно, за мерзавкой, и столб привязки в ней есть. Эх, попалась бы она нам раньше, то та бы плацдарм был». В том, что эту деревеньку они пропустили, не было ничего невероятного, даже зная, что впереди жилье, с телеги чистокол рассмотреть смогли только метров за 100, если не меньше. За чистоколом угадывались крыши домов, но так как чистокол был высоким, метров под 5, те крыши разве что угадывались. Впрочем, чистокол тут был скорее для красоты, по тем же выселкам ребята знали, деревеньку охраняет не чистокол, а неведомая магия, не позволяющая приближаться всякой нечисти ближе нескольких десятков метров к периметру деревни. Внутри деревенька оказалась маленькой, 9 домов, да 2 длинных не то амбара, не то сарая. Но даже такому жилью все были несказанно рады. И пусть в каждую хату набилось почти по 30 человек народу, но на тесноту никто не жаловался. Тем более, разведчики сказали, что до города еще 2, максимум 3 перехода, а это значило, что окромя этой ночи, их ждет, возможно, только 1 ночевка, да и то, может, еще деревеньку найдут, это же попалось. А это в свою очередь означало, что до города они, скорее всего, доберутся. И это наполняло душу надеждой. Надеждой, что они наконец обретут свой дом и свое место под этим солнцем. С этими мыслями Кирилл и заснул. Утром возник довольно нетрадиционный для этого мира вопрос: кому нужны ключи? Понятное дело, оставлять их тут никто не собирался. Но где-то там, в 2 переходах и 1 ночевке ждали куда более роскошные дома и город, стоящий на берегу моря, а ведь имеющий ключ от 2-го дома ключи не возьмет. Странное дело, минуты 3 каждый смотрел на других, и в большинстве лиц читалось сомнение: вот сейчас поднять руку, и целых 9 ключей, 9 домов твои, целая деревня. Но что с ней потом делать в этакой-то глухомане? Вопрос разрешился довольно просто: 2 разведчика договорились, что ключи сейчас забирает один, а второй потом отдает ему часть ключей от дома в городе в обмен на часть этих. На том и порешили. Скрип колес и мерное раскачивание повозки. Весь день, практически не меняя скорости передвижения, караван шел к своей цели. Часа 3 проходили через сумрачный лес, огромные ели практически полностью закрывали солнце, и на дороге царил полумрак. По-своему красивое и пугающее место. Редкие нападения продолжались, но они почти не тревожили, так как не представляли серьезной опасности, скорее уж были неким развлечением в этом долгом монотонном пути. До вечера они так и не нашли еще одной деревни, и сейчас, когда солнце почти зашло, караван искал хоть какую-то полянку, для того чтобы расположиться на ночлег. Не нашли, вернее, их нашло то, Чего больше всего боялся Денис? Стена тумана, дымящаяся клубами бледно-серой субстанции. Эта стена неожиданно показалась среди деревьев и с огромной скоростью накатила на караван. Бежать было бесполезно, скорость распространения стены превышала 100 км/ч, а возможно, достигала и 200. Но замерять было некогда, они успели лишь увидеть ее, осознать происходящее, и провалиться сквозь накрывшую их стену в иной мир. Местность вокруг поменялась, как и освещение. Вокруг была каменистая пустыня, с чахлой растительностью и сильно пересеченной местностью. Глава 19. Караван замер. Небо над головой словно не имело солнца, но при этом было довольно светлым. Что так будет продолжаться всю ночь, Кирилл и его друзья знали от самого Дениса, посвятившего рассказам о тумане немало времени. Сам он попадал в такой туман уже дважды. Один раз его убили какие-то псоголовые, второй раз он с приятелями просидел в углублении в скале всю ночь и был благополучно возвращен утром на то же самое место, с которого и попал в этот мир. Рекордсменом по пребыванию в таком мире был их товарищ, тоже разведчик, ушедший от точки переноса довольно далеко и не задетый утренним откатом. Он провел в этом мире целых 8 дней. Провел бы и больше, если бы его не убили. Смерть возвращала тело в исходную точку поутру даже без обратной волны тумана. О природе самого тумана и этих мест ходило довольно много предположений. Кто-то считал, что это сам ад, многие предполагали, что это некий местный вариант данжей, раз кристаллы душ тут падали с монстров куда более качественные, чем в их мире. Как раз наличие этих самых камней как дропа и позволяло предполагать, что к аду эти места не имеют никакого отношения. Сам же Денис считал, что это некий защитный механизм неразведанных мест, и кое-что говорило в пользу его теории. Во-первых, первый раз с туманом столкнулись еще до того, как нашли второй город, как и большинство деревень, да и столкнулись с ним не так уж далеко от Алима. После этого, туман там был замечен лишь однажды. Во-вторых, по словам Дениса, если бы не этот чертов туман, они давно бы исследовали куда больше территории. Так или иначе, а попасть под такой туман было одним из самых неприятных вариантов их путешествия, едва ли не одним из двух худших вариантов, что реально могло угрожать всему их путешествию. Вторым вариантом было массированное нападение вампиров, но его, к счастью, пока не произошло. «Попали», — в сердцах произнес разведчик. «Сам и накаркал», — зло ответил Самсон, «кто ж рассказывает о таком, да еще в путешествии». Как по мнению Кирилла, такого вот развития событий стоило ждать с самого начала, ведь если этот туман лишь защитный механизм, то оставить без внимания столь большой караван он просто не мог. Но гадать, что да как, было глупо и бесполезно. Они уже оказались здесь, и теперь им предстояло выжить. Выжить до утра. Пусть не всем, но хоть кому-то, чтобы поутру поднять остальных. Начинать свой путь с последней деревни не хотелось, ведь если что-то пойдет не так, то они-то воскреснут, а вот ездовые петы уже нет, а это значит, что до этой же точки пешком им идти дня два. «Телеги в круг», — закричал Осмодей, разведчикам осмотреть местность. «Нам нужно укрытие, любое укрытие».